Берлин. В 1892 году Мунка попросили сделать большую выставку в Берлине. Он отправился туда с 55 картинами, но не успела выставка открыться, как ее закрыли. Она вызвала бурю негодования. Консервативное крыло объединения художников выступило с требованием закрыть выставку, цитата, «из уважения к искусству и честному труду», конец цитаты, а также расколу внутри объединения, результатом которого стало формирование берлинского Сецессиона. Отреагировала на выставку и немецкая пресса, написавшая о показе картин сумасшедшего норвежского художника. Эта антиреклама только усилила интерес к художнику. Эдвард Мунк поднялся на ступеньку выше на лестнице славы. Но за это время у Мунка успели появиться не только враги, но и поклонники, а сам скандал лишь усилил интерес к нему. Многие молодые художники во главе с известным Максом Либерманном поддержали Мунка, возмущаясь, что мастера вызвали и предложили выставить свои работы, а вместо этого выставку закрыли. О Мунке писали газеты, его ругали в большом городе, пока мало было тех, кому нравилось его искусство. Теперь же количество друзей стало быстро увеличиваться. Особенно хорошо писали о нем молодые поэты. Уже в 1894 году, когда Эдварду исполнился всего 31 год, в Германии выходили о нем книги. Мунк обнаружил, что в Германии его знают лучше, чем на родине. Это было решающим аргументом для того, чтобы обосноваться в Берлине. В 1890 году Мунк встретил в Берлине ценителя искусства, который много для него сделал — Альберта Кольмана. Через Кольмана Мунк познакомился с первыми богатыми почитателями своего искусства — доктором Максом Линде, графом Харри Кесслером, Бруно и Паулем Кассирер. Кесслер познакомил Мунка с фрау Элизабет Ферстер Ницше. Некоторое время Мунк жил у нее. Она постоянно говорила о своем великом брате, а Мунк писал ее, а также по фотографии Фридриха Ницше. Художник активно погрузился в жизнь берлинского артистического андеграунда, сблизился с Густавом Вигеландом, историком искусства Юлиусом Мейер-Грефе, Станиславом Пшибышевским и его будущей женой Дагни Юль, которая стала для Мунка музой и, возможно, любовницей. Среди людей, с которыми Мунк познакомился в Берлине, был и Август Стринберг. Как это ни странно, но они подружились, хотя Стринберг тоже был трудным человеком, упрямым, подозрительным. Оба были очень разными людьми, тем не менее обладавшими схожими странностями. Они почти одинаково относились к женщинам, хотя Стринберг был женат 3 раза. Особенно пылкой их дружба не была. Они встречались некоторое время, оба увлекались Дагни Юль. В Берлине Мунк написал портрет Августа Стринберга, свидетельствующий о том, что Мунк считал его великим писателем. В творчестве Мунк продолжал расширять горизонты. В Париже экспериментировал с литографией и гравюрой на дереве, в Германии овладел техникой афорта. Первые опыты Мунка в печатной графике представляли собой инталии на сюжеты его же живописных произведений. Вскоре он обратился к литографии, тем более что по приезде в Париж в начале 1896 года получил доступ к лучшим печатникам и печатным станкам того времени. Создавая новую живописную версию «Больной девочки» по заказу норвежского коллекционера, Мунк одновременно выполнил с нее еще и литографию, ограничившись изображением головы девочки в профиль. Работа печаталась в различных цветовых комбинациях и весьма высоко котируется в наследии Мунка. Творчески подойдя к технике ксилографии, он распиливал доски, чтобы печатать одновременно в нескольких цветах. Подобным приемом пользовался и Поль Гоген. Примером могут служить многочисленные варианты работы «В сторону леса», несколько различающиеся между собой. При этом их можно смело назвать не только точными и выразительными, но и необыкновенно тонкими с эстетической точки зрения. 16 лет, проведенных в Германии, стали самым плодотворным периодом в жизни художника. Именно здесь он развил собственную линию экспрессивного символизма и создал ряд таких получивших впоследствии известность произведений, как «Звездная ночь», «Голос», «Тревога» и «Вампир». Воспроизводя оказавшийся поврежденным оригинал, Мунк написал две новые версии созревания — картины, изображающей юную обнаженную девушку, сидящую лицом к зрителю на краешке постели и прикрывающую ладонями свои гениталии, тогда как за ее спиной встает зловещая темная тень. Классическая версия «Крика» также была написана в Берлине. В Германии Мунк начал работать над циклом картин «Фриз жизни», который считал своим основным произведением, задуманным как поэма о жизни, любви и смерти. Действительно, этот цикл можно считать самым значительным в творческом наследии Мунка. По замыслу он должен был состоять из картин символического содержания, в основе которых лежала бы жизнь, цитата, «со всеми ее причудами, все ее вариации, ее радости и печали», конец цитаты. Но кроме задуманных картин, «Фриз жизни» объединил ряд живописных и графических произведений, каждая из которых связана с трагическим и оптимистическим аспектами бытия. В 1918 году Мунк писал, цитата, «Я работал над этим фризом с долгими перерывами в течение 30 лет». Конец цитаты. Фриз включает «Поцелуй», «Барку юности», конечно же, знаменитый «Крик», сюжеты с образом Мадонны, с улицей, мужчинами и женщинами, вампирами. В этих картинах, пересеченных извилистой линией берега, с волнующимся за нею морем, под кронами деревьев развертывается вся жизнь с ее радостями и печалями. В 1903 году на выставке в галерее Берлинского Сецессиона около 25 картин этого цикла были представлены четырьмя тематическими блоками: рождение любви, расцвет и закат любви, страх жизни и смерть. Среди этих картин были версии самых известных сейчас живописных серий Мунка, таких как «Крик», «Мадонна», «Поцелуй», «Вампир» и другие. Мунк писал о симфоническом эффекте, который производила эта выставка. Пресса, наконец, начала благоприятно отзываться о работах Мунка. У него появились новые покровители — Альберт Колман и Макс Линде, которые помогали художнику в течение долгих лет.